Часть четвертая. Паломничество Творца. Эпиграф. Путешествовать означает жить в полном смысле этого слова. Это значит забывать прошлое и будущее ради настоящего. Это вдыхать полной грудью, владеть всем сущим так, словно оно принадлежит тебе. Это искать в земле неразведанные золотые жилы, а в воздухе чудеса, которых никто не видел. Это следовать за толпой и собирать в траве жемчужины и бриллианты, которые она в своем неведении и беззаботности принимает за снежинки и капельки росы. Там, где был я, до меня побывали многие, но они не увидели того, что увидел я, не услышали того, что рассказали мне, и не привезли оттуда тысячи поэтических воспоминаний, которые били ключом прямо из-под ног, когда я разгребал, порой с трудом, пыль ушедших веков. Александр Дюма. Путевые впечатления, том 2, страница 24. Глава 1. Швейцария. Республиканец в республике. Александр встал на путь выздоровления. Врач посоветовал ему поднабраться сил и затем вырваться из этого зачумленного Парижа, где бунт добивает то, что пощадила холера. Финансовое лето, благодаря Нельской башне, обещает быть просто блестящим. Тем не менее, чтобы иметь гарантии, Александр пользуется вынужденным бездействием для того, чтобы завершить драму, которую ему заказала мадемуазель Жорж, устав от амплуа королев, и, готовясь к будущему уходу со сцены, актриса желает сыграть роль женщины из народа. Первые три акта Дюма написал еще до восстания, но теперь он чувствует себя раздавленным усталостью, в голове его царит пустота. Невзирая на обещанные ему Орелем деньги и переводные векселя, Александр отказывается. Вновь обращается к Анисе Буржуа, который предлагает следующую идею. Некий эмигрант, ненавидящий народ, соблазняет жену оружейника из Бриенца. Она носит под сердцем его ребенка и затем рождает мужу законного наследника. 20 лет спустя сын эмигранта и сын оружейника встретятся лицом к лицу. Бывший эмигрант, ставший шпиком по обвинению в фальсификациях, будет приговорен к галерам, а его сын к эшафоту за кражу и убийство. Предательство, сладострастие, грязный разврат, преступление. Анисе Буржуа присовокупил хороший довесок. 7 и 8 июня Александр и Анисе впрягаются в два последних акта, прекрасно понимая, что они творят что-то гнусное. Это 3000 франков аванса. Хватит этой суммы для намеченной поездки? Он также продает книгоиздателю Девернуа Нельскую башню. 700 франков ему и столько же Гайарде, который до этого пытался пристроить рукопись сам за 1000 франков. Кроме того, Дюма предлагает издателю Гослену написать 2 тома о своей будущей поездке в Швейцарию. Тот пожимает плечами. Швейцария – страна банальная и порядком устаревшая. Денег. Денег. Мой дорогой Тейлор, наш отъезд в прекрасную Италию, которую вы, мой дорогой друг, так превозносите, в некоторой степени зависит от вас. Для этого вы должны пообещать мне, если не случится ничего из ряда вон выходящего, сделать то, о чем я вас попрошу. Первое. Чтобы Генрих III был сыгран 6-8 раз за 3 месяца моего отсутствия. Второе. Чтобы Карл VII был поставлен вновь. Примечание. Так в оригинале. Конец примечания. Причем роли нужно распределить так. Карл VII Якуб. Граф. Графиня. Агнесса Бовале. Бокаш, Лежье, Вальмонзе, мадемуазель Брокар. Примечание. Именно так, без запятых. Часть писем приводится с использованием некоторых особенностей поспешной пунктуации Дюма. Конец примечания. Лижье это устраивает, я с ним говорил. Третье, чтобы небольшую пьеску «Муж вдовы» играли как можно чаще. Мой дорогой друг, вы прекрасно понимаете, почему я вас обо всем этом прошу. Чтобы получить по возвращении 12 или 1500 франков из рук бесценного Веделя. Подумайте о том, считаете ли вы возможным мне это пообещать? Ведь в этом случае, помимо радости увидеть Италию, я буду испытывать удовольствие еще и от того, что в значительной степени обязан этим вам. Примите мои тысячекратные заверения в нерушимой дружбе. Из письма к барону Тейлору, 12 июля 1832 года. Пока Александр скребет по сусекам, Белль собрала вещи. Она с облегчением бежит от возобновившейся вновь холеры. Александр торопится попрощаться с близкими. Долгие объятия и обещания Иде. Несколько поцелуев маленькому Александру, который плачет и сокрушается в своем пансионате. Визит маленькой Мари, едва делающей свои первые шаги в семье кормилицы. Власти с одобрением относятся к отъезду за границу писателя, замеченного на бульваре в артиллерийском мундире и раздававшего оружие в театре Порт-Сен-Мартен. Говорилось о возможном аресте. Господин де Лавестин, адъютант короля, предупредил об этом Александра. По возвращении такой вопрос точно не возникнет. Нужно, чтобы на время о нем все позабыли. Вечером 21 июля Александр и Белль садятся в дилижанс до Монтеро. Очарованный разнообразием красок и вдохновенностью стиля путевых впечатлений, читатель путешествует по Швейцарии, следуя по маршруту, который Дюма восстановил по хронологии заметок и впечатлений, опубликованных в La Revue de Deux Mondes. В то же время несколько личных писем, отправленных матери, сыну и одному из друзей, сохранившийся дневник, касающийся исключительно последней части путешествия от Шамони до Турина, обрисовывают другой маршрут, воссоздать который с достаточной долей уверенности весьма затруднительно. Путешествий в Швейцарию, несомненно, было два. Первое Александр проделал в компании с Белль 20 июля, 20 августа, которая из-за усталости осталась в Экс-Лобан, в то время как ее возлюбленный в течение следующего месяца продолжал свои экскурсии пешком и в экипаже, совершал восхождение и охотился, после чего они вместе отправились открывать для себя Италию. Попытаемся воссоздать фрагментарно его дневник, его заметки туриста, включив в них письма, записки и беседы, приведенные в путевых впечатлениях. 23 июля. В Шалоне невозможно сесть на пароход. Сона слишком обмелела. Места в дилижансе до Лиона есть только на послезавтра. Дорогая матушка, мы в добром здравии прибыли в Шалон, где собираемся задержаться на 2 дня, чтобы отдохнуть. Это письмо я передам тебе через Биксио. Если ты пожелаешь прислать ответ, он возьмет на себя труд тебе в этом помочь. Дорогая матушка, наберись терпения и мужества. Надеюсь, что вскоре Манетта тебя навестит. Ларе тоже обещал несколько раз к тебе зайти. 6 недель пролетят быстро, и я вернусь совершенно здоровым. Прощай, дорогая мама. Заключая тебя в свои объятия, твой сын Алекс. Пишу тебе сегодня. 24 июля, в день моего рождения. 29 июля. Отъезд из Лиона в дилижансе, следующем в Женеву. 30 июля. В 6 утра поднимаемся в горы в районе Сардона. По совету проводника, часть пути проделываем пешком, любуясь грандиозным изрезанным пейзажем. На выезде из Сен-Жени форейтор объявляет: «Вы за пределами Франции. Мы в республике». 31 июля. Женева с любовью взирает на тысячу отражающихся в ее озере вилл. Лодки с треугольными парусами, грациозные, как кашалоты, пароходы. 1 августа. Ферне. На небольшой часовенке надпись «Deo erexit Voltaire». Примечание. Воздвигнуто Вольтером Богу. Латинский. Конец примечания. Бог примирился с Вольтером? Произнося имя господина Оруэ де Вольтера, наш гид каждый раз подносит руку к своей шляпе. Он предлагает мне стружку с дерева, посаженного рукой самого господина Оруэ де Вольтера, и в виде премии за один луидор его трость, благоговейно сохраненную после смерти этого великого человека. В Коппе вся мебель увезена. Там больше ничего не напоминает о мадам де Сталь, лишь бедная женщина, которая плачет, рассказывая о своей госпоже. 2-3 августа. В Лозанне белые дома, которые напоминают стаю лебедей, решивших подсохнуть на солнце, нас встречает на пристани Ашиль-Алье из Бурбон-Ларшамбо, приговоренный к 5 годам тюрьмы за республиканскую брошюрку и высланный из страны. 4 августа. Мудон, Пайерн, Аванш. 20 франков за экипаж, плюс Трингельд. 3 за обед, 4 за ужин и 2 за ночлег. Всего 30. Почти даже 31 франк за сутки. Примечание. Трингельд. Чаевые. Немецкой. Конец примечания. 5 августа. Мора. Поражение Карла Смелого в битве со швейцарцами. 12 июня 1476 года. Ассуарий, построенный из костей и черепов 8000 убитых бургундцев, которые жители города возвели в честь своей победы, в 1798 году был разрушен одним бургундским полком. Кости были брошены в озеро. 6 августа. Собор Фрибурга не выглядит на свои 386 футов. Горы убивают храмы. 7 августа. Берн. Швейцарцы, очень любящие задавать вопросы и явно не проявляющие при этом деликатности, делают это простодушно и без всякой дерзости. Когда вы говорите с ними о ваших делах, они начинают рассказывать вам о себе, причем в мельчайших подробностях, которые, как правило, принято доверять только друзьям. Паромщик из Аара спрашивает меня, за какого я короля, за старого или за нового? Ни за того, ни за другого. В одном из трактиров Рейхенбеха танцевал вальс с робкой крестьянкой. 9 августа. Интерлакен. Это место сбора представителей 8, а то и 10 народов, приехавших увидеть Оберланд. Разговоры за столом здесь представляют собой какую-то тарабарщину. Для Берна это то же самое, что для Парижа Диеп. Паломничество буржуа. 11 августа. Из постоялого двора в Лаутербруннене, где мы провели ночь, выходим с моим проводником Виллером на экскурсию по Оберланду. Ледник Гриненвальд, Фаульхорн, Розенлау. Я начинаю жизнь горца и свое паломничество охотника, художника и поэта. В кармане дневник, на плече карабин, в руке окованная железом палка. Путешествовать означает жить в полном смысле этого слова. Это значит забывать прошлое и будущее ради настоящего. Это вдыхать полной грудью, владеть всем сущим так, словно оно принадлежит тебе. Это искать в земле неразведанные золотые жилы, а в воздухе чудеса, которых никто не видел. Это следовать за толпой и собирать в траве жемчужины и бриллианты, которые она в своем неведении и беззаботности принимает за снежинки и капельки росы. 15 августа. В коляске до Кандерберга, постоялый двор Шваренбаха, где Захария Вернер написал свою пьесу 24 февраля. Там же развивается и действие этой роковой трагедии, в которой отцу-убийца, преследуемый проклятием отца, убивает своего сына, остановившегося на постоялом дворе. Нынешний хозяин заведения проклинает Вернера за то, что за его домом закрепилась столь страшная репутация. Могущество слова поэта. По прихоти его фантазии место населяют либо хорошие, либо злополучные воспоминания, а те, кто в нем живет, превращаются либо в ангелов, либо в демонов. 16 августа. В водолечебнице Луэш. Юная 18-летняя девушка с бледным грустным лицом, обрамленным черными волосами. Ее стол уставлен рододендронами, незабудками и горячавками, из которых она составляет букет. «Через месяц она умрет», — говорит врач. 18 августа. Экс-Лобен. Здешнее общество представляет собой странную смесь социальных статусов и политических воззрений. Аристократы по рождению, повсюду теснимые аристократами, которых таковыми делают деньги, здесь в большинстве. Грациозная и остроумная мадам де Кастри, которая, как поговаривают, покорила господина де Бальзака, здесь стоит выше господина Ротшильда. Бонапартистов можно узнать по их недовольству. Они не знают, как такой человек, как Наполеон, мог оставить семью и не оставить наследника. Партию республиканцев представляю один я. Дорогая мама, после небольшого путешествия в Альпы я сегодня прибыл в Экс и тут же пишу тебе, потому что очень за тебя волнуюсь. Ведь я не был в Люцерне и, как следствие, не смог получить от тебя весточку. Напиши мне поскорее до востребования в Экс, в Савойю, чтобы я знал, что с тобой все в порядке. Я написал Порше, чтобы он тебя навестил и дал тебе денег в том случае, если ты в них нуждаешься. Если же нет, не проси его. Прощай, дорогая матушка. Надеюсь, что Манетта составляет тебе прекрасную компанию. Поблагодари ее за меня. Обнимаю тебя, твой сын Александр. Обними Александра и скажи ему, что я его очень люблю и советую ему быть умным. 21 августа. Дорогая матушка, я отнюдь не забыл, что 25-го твой праздник, и пишу тебе сегодня, 21-го, чтобы мое письмо пришло утром в этот торжественный день. Я не знаю, жарко ли в Париже так же, как здесь, но то, что здесь мы задыхаемся, я знаю наверняка. От Ореля у меня нет никаких известий, и мне неизвестно, добилась ли моя пьеса успеха. Я собираюсь написать ему сегодня же, чтобы он сообщил мне новости. Прощай, дорогая матушка. Ко мне присоединяется и Мелани. Обнимаю тебя. Тысячу раз нежно тебя целую, твой сын Алекс. 23 августа. За обедом в Лаксе я узнаю из Le Nouvelliste Vaudois, что двое республиканцев из монастыря Сен-Мэри приговорены к смертной казни. Головы катятся то по плитам Тюильри, то по мостовой Гревской площади. Смерть в этой игре между народом и монархией выигрывает 2 очка. Счет в ней пишется кровавыми чернилами палача. Когда-то же ее закроют, эту книгу, и возложат ее на могилу последней жертвы, предварительно напечатав на ней слово «Свобода». Мюнстер, Обергенштеллен, постоялый двор. 25 августа. Альтдорф. Тюрьма, в которой якобы сидел Вильгельм Тель, ныне превращена в хранилище фруктов и овощей. Я отношусь к категории доверчивых путешественников. Мое воображение испытывает неподдельное удовольствие от того, что я никогда не пытаюсь докопаться до подобных вещей. В Люцерне останавливаюсь в белой лошади. Шатобриан, добровольный изгнанник, живет в гостинице «Орел». Прошу передать ему мою визитную карточку. 26 августа. Шатобриан пригласил меня на ужин. Мое восхищение им. Религия детства. Он проторил путь для молодой новой литературы. На лестнице я вынужден остановиться. Сердце мое неистово бьется в груди. Дверь открывает он сам. Я что-то бормочу, словно какой-нибудь провинциал. Говорим о Франции. Он полагает, что его партия проиграна и верит в то, что будущее за общественным республиканизмом. И что он привязан к своему делу только потому, что оно приносит одни несчастья. Я шел вперед помимо своей воли, как валун, который катится влекомый мощным потоком, и вот теперь я ближе к вам, чем вы ко мне, — говорит он. Люцернский лев, в память о 10 августа 1792 года и о жертве швейцарцев. Примечание. Умирающий лев, вырубленная в скале скульптурная композиция Бертеля Торвальдсена в Люцерне, посвящена швейцарским гвардейцам во время французской революции, защищавшим королевский дворец Тюильри. Верные своему слову, швейцарцы стояли насмерть. Конец примечания. Прекрасные воспоминания, полагает он. Аккуратная выплата по переводному векселю, считаю я. Кулики господина де Шатобриана. Примечание. Александр Дюма. В Швейцарии. Путевые впечатления. Конец примечания. На мосту де ла Кур. Пройдя примерно две трети моста, мы остановились недалеко от заросшего камышом места. Господин де Шатобриан вытащил из кармана ломтик хлеба, который он захватил с собой после обеда. Затем стал отщипывать от него кусочки и бросать их в озеро. С камышовых зарослей, образовавших собой нечто вроде острова, тут же снялась дюжина куликов и бросилась оспаривать трапезу, приготовленную для них рукой, написавшей до этого гения христианства, мучеников и последнего из абенсерагов. Не произнося ни слова, я долго наблюдал за этим странным зрелищем, за этим свесившимся с моста человеком, губы которого растянулись в улыбке, но глаза при этом оставались печальными и серьезными. Постепенно его занятие приобрело чисто машинальный характер, в то время как лицо приняло выражение глубокой меланхолии, мысли по высокому лбу пробегали, словно облака в небе. Все время, пока длилась его задумчивость, я проявлял к ней уважение и почтение. Наконец он сдвинулся с места и вздохнул. Я подошел ближе. Он вспомнил о моем присутствии и протянул мне руку. «Но если вы так тоскуете по Парижу, — сказал ему я, — почему бы вам туда не вернуться? Вас никто не отправлял в изгнание. Все зовут вас обратно». «Что вы от меня хотите?» — сказал мне он. «Когда грянула июльская революция, я был в Котере. Я вернулся в Париж и увидел один трон в крови, другой в грязи. Я увидел адвокатов, сочинявших хартию, и короля, награждавшего тумаками старьевщиков. Это было смертельно скучно и безобразно, особенно для такого человека, как я, пропитанного великими монархическими традициями. И я уехал. Я было поверил, что вы признаете верховенство народа. Да, разумеется, хорошо, когда монархия время от времени черпает силы и энергию из своего первоисточника, коим являются выборы. Но на этот раз через одну из ветвей дерева перепрыгнули. Одно из звеньев цепи было пропущено и осталось без внимания. Выбирать нужно было не Луи Филиппа, а Генриха V. «Значит, вы не вернетесь во Францию?» Если герцогиня Берийская, решившись на безумство и высадившись в Вандее, совершит глупость и даст себя там схватить, я вернусь в Париж, чтобы защищать ее перед судьями. Ведь мои советы не смогут помешать ей перед ними предстать. А если нет? В противном случае, продолжал господин де Шатобриан, отламывая кусочки от второго ломтика хлеба, я буду и дальше кормить своих куликов. Вторая половина дня. Сарнен. Воскресенье. Все упражняются в стрельбе по мишеням. Из-за исключительно чувствительных спусковых курков ружей мой первый выстрел уходит на добрых 300 футов вверх. Смех в толпе, задевающий мою гордость стрелка. Какой-то человек из Ленталя, наполовину на немецком, наполовину на итальянском, но главным образом жестами, учит меня, что с ружьем нужно обращаться деликатно. Со второй попытки я попадаю в яблочко. Странная вещь самолюбие. Мне не было никакого дела до мнения этих крестьян из Сарнена. Но как же колотилось мое сердце. Мой карабин Ле Фоше, отрегулированный Девисмом, вызывает удивление и энтузиазм. Одалживаю его моему новому другу, крестьянину из Ленталя, приглашающему меня поохотиться на Серн. Зовут его Проспер Леман. Провожу с ним вечер в охотничьем роге. В 4 часа пополудни мы в Вегисе преследуем последнего проводника, за час до этого уехавшего вместе с каким-то англичанином. На половине подъема встречаем англичанина, который спускается обратно к Вегису и уступает проводника нам. Постоялый двор в Стаффеле представляет собой настоящую Вавилонскую башню. Пастушеские напевы, какой-то весьма монотонный мотив –